Глава сороковая. Рос избегал дорог, деревень и локаций, обозначенных на форумной карте как места активного кача. И все равно без приключений до Тираума, столицы провинции Дукатан, которая соседствовала с Ливорией, не добрался. Четыре персонажа с черной как смоль кожей выбрались из зарослей прямо перед носом Роса. Он до последнего их не замечал. Ники у них были никогда не виданной дивной красноты. Вот уж воистину кровавые имена. Это не глупый гном-одиночка, скорее всего окрасившийся на ком-то, вышедшем в реал не там, где следует. Это профессиональные душегубы. «Опля, а вот и мы! Привет, цыпочка!» Радостно осклабился лучник и, демонстративно убирая стрелу в колчан, добавил. «Я передумал тебя убивать. Иди спокойно, не тронет никто. Только не очень спеши. Сперва порадуй нас». «Да ты чё?» Буркнул воин с короткой алебардой. «Ослеп. Внешность реала. Несовершеннолетняя она, 100%. Такую никак не трахнуть». Аюм рассказывал, что у них это получалось. «Что-то вроде бага нашли. Вот сейчас и проверим, врал или нет. Иди сюда, малышка. Тебе понравится». «А чего это вы свой девичник в лесу устроили? Или боитесь, что нулевые нубы обидят?» Поинтересовался Рос, морально готовясь лететь на респ. С четверкой таких зверюк ему вряд ли светит что-то другое. «Мы? Боимся?» «Спасибо, посмешила. Да иди сюда уже». Лучник приблизился, протянул руку. Может, схватить собирался, может, что другое. Рос не стал разбираться, а просто в упор, прямо в лицо, выпустил стрелу хаоса. «Критический урон. Ослепление». «Су-у-у!» завыл лучник, припав на колени и прижимая ладони к лицу. «Смерть черномазым!» выкрикнул Рос и, размахивая посохом, бросился на остальных. Все трое были воинами-контактниками, представителями самого популярного класса, и отреагировали на автоматизме, принимая атакующие стойки. Рос в последний момент свернул, промчался мимо. Тот, который был с алебардой, взревел какой-то клич. По коже прошла волна дрожи. «Вы отразили эффект умения «Голос камня». Противник оглушен». «Удачно вышло». Воин хотел оглушить Роса, но сработали свойства пояса и парализовало его самого. Иначе бег закончился бы прямо здесь. Лучник временно недееспособен. Воин с оглушающим умением тоже несколько секунд простоит. Остается уповать на то, что оставшиеся двое не умеют быстро бегать. К воротам Тираума Рос, следуя начавшей вырабатываться традиции, примчался быстрым бегом и, упреждая расспросы удивившихся стражников, протараторил. «Разбойники, с трудом уйти получилось. Долго бежать пришлось». Мак-непись внимательно посмотрел на Роса. Спросил. «Странного, ничего не видела?» «Ну, вроде нет. А где у вас в городе банк?» «У нас их много. Тебе какой нужен?» «Не знаю». «Вот и узнай, а потом спрашивай». Действительно большой город, раз банков много. Как-никак столица не последней провинции. В отличие от тех городов, в которых Рос бывал до этого, здесь жизнь была заметно активнее. И для нубов хватало развлечений, и для топов. И самым разнообразным крафтом находилась работа. По улицам сновали тысячи игроков и неписей. Затеряться в такой толчье хлипкому флайтингу куда проще, чем иголки в пресловутом стоге сена. Про банки Рос узнал на форуме и понял, что это именно то, чего ему не хватало в этой жизни. Вот где он будет держать свои капиталы и ценные вещи. Идти туда без денег смысла не было, и он сперва отправился в гильдию ювелиров, где оставил 600 ограненных камней, получив взамен 5 с лишним тысяч монет серебром. Золото и здесь не дали. Интересно, а как бы он выкручивался, вручи ему 1 000 000? Это же 5 тонн серебра выйдет. Пора начинать бумажные ассигнации вводить. Рос твердо намерен заработать очень много. Еще 1000 он получил от кузнецов неписей в ремесленном квартале за металл. Посетил гильдию магов, где взял еще один баф – щит антимага, как легко догадаться, снижающий магический урон. Также взял очищение – заклинание, снимающее с цели негативные эффекты. Без него честному баферу никуда. И оживление, чтобы воскрешать еще не успевших улететь на респ игроков приличного уровня. Не забыл и про ликвидацию последствий критических повреждений. Против них помогало заклинание лечения травм. И занялся контролем корней земли, спутывает ноги цели, не дает двигаться несколько секунд. И сон. Из боевых взял лишь одно, уж очень его рекомендовали на форуме, огненный шар. одно из немногих модифицирующихся умений в открытой продаже у НПС. Уступает тем, которые выбивают из боссов, зато пользоваться им можно чуть ли не с первого уровня. Урон по одиночным целям выдает приличный, перезаряжается быстро. Попеременно кастуя огненный шар и стрелу хаоса, Рос может без остановок осыпать противника магическими ударами. 5500 пришлось отдать за все. Причем львиная доля ушла на огненный шар, но он того стоил. То, что слишком много придется качать умений, его не смущало. Активно пользоваться все равно будет лишь единичными, а остальные – так, для комплекта. Хорош бы он был в погибшем городе, нарвись их отряд на мобов с дебафами. Ведь никакого очищения у него тогда не было. Да и качается у него все быстрее, чем у обычного игрока, за счет процентов прибавки, положенных герою. Затем пришла очередь банка. Он арендовал в нем магически защищенную ячейку, завязанную на владельца, и перегрузил в нее значительную часть барахла. После гильдии магов Рос потолкался по торговым рядам, где его несколько раз пытались обокрасть игроки, прокачивающие воровство. Ему там не понравилось, и он отправился на аукцион, где узнал, что торги будут лишь через 6 дней. Терять столько времени не хотелось, и он снял номер в гостинице, где заперся на 2 дня, переделывая самоцветы в ограненные камни. Также, наконец, избавился от остатков руды. В перерывах, накапливая ману, изучал игровой форум, после чего на 3-й день вновь отправился в торговые ряды. Оплатил там место за прилавком в секторе, где продавали вещи для игроков невысоких уровней, и отстоял целый день, наторговав всего лишь на 400 монет. Определенно, у него нет коммерческого таланта. Сюда бы зеленокожего Шуто, тот бы за час продал все его барахло по тройной цене. Парадокс, у Роса куча недешевых вещей, но он вынужден продавать камни и руду, потому что это гораздо проще и быстрее, и безопаснее. Пора подумывать о напарнике, который смог бы на себя взять это дело. Хорошо бы Шуто привлечь, но с ним Рос теперь не станет связываться даже под страхом смертной казни. Наверняка об их совместных делишках знают слишком многие, и орк находится под присмотром. Росу не торговлей заниматься надо, а добычей того, что можно продать. Но он вынужден разрываться. Как же непросто в наши дни одному. Пришлось ждать открытия торгов. В этом процессе Росу привлекла анонимность. Ведь светиться с добычей он опасался. Чтобы выставить лот, надо для начала арендовать специальный ящик или шкатулку, если вещи мелкие. Открыть их мог только Рос или Непись, ведущий торги. Причем от игрока требовалось лишь приложить ладонь, а у НПС имелся специальный ключ. Вытащив предмет, Непись оглашал его свойства, и описание загоралось на одной из стен, где было устроено что-то вроде магических экранов. Первый день посвящался исключительно оглашению лотов, торги проходили на второй. Как правило, вся информация по планируемым торгам уже к вечеру была на игровом форуме, так что таращиться на стены смысла не было. Зайди, прочитай, прикинь, надо тебе что или нет, и уже потом принимай решение. Игрок платил за коробки и шкатулки, ему выдавали аукционное кольцо, срок работы которого не превышал 3 дней. Положив свой товар в арендованную тару, он оставлял его на аукционном складе. Дальше сотни и тысячи этих коробок отправляли в зал торгов. Назад уходил товар или деньги в тех же емкостях. С помощью кольца, подсвечивающего свои предметы, игрок их забирал. При такой системе не просто установить владельца. Рос не стал продавать сетовые сапоги, хотя соблазн был. Слишком подозрительно, что их никогда никто не выставлял на торги. Видимо, и правда, редчайшая вещь. Имеет смысл придержать, не торопиться. Он решил продать 10 улучшенных предметов с удачными характеристиками. Несколько хороших и отличных с характеристиками посредственными, планируя за все выручить не меньше 7000 монет. Для пробы сделал пару лотов камней. Шкатулка с полусотней граненных аметистов высокого качества и 20 цитринов во второй. Торги прошли скучно. Ни один лот Роса ажиотажа не вызвал, что его только обрадовало. Шумиха ему не нужна. Удивили камни. За них отдали в 2 с лишним раза больше, чем он получал от Неписей. Похоже, он сильно сглупил, соблазнившись простотой торговых отношений с НПС. Всего 3 вещи вернулись непроданными. Неплохой результат. И по деньгам вышло даже больше. Без сотни 8000. В гильдию наемников Рос заявился спустя неделю после торгов, проведя это время главным образом в библиотеках гильдии магов и путешествиях по ближайшим городам. Статный воин на входе при виде него ухмыльнулся, обозвал милашкой и сказал, что здесь логово матерых бойцов, а не магических лечилок. Так что она перепутала адреса. Но Рос на это ответил, что он ничего не путал, а пришел нанять отряд воинов. Хотя если он ошибся и воинов в этом здании сроду не было, то тогда, конечно, дико извиняется. Лишь после этого его пропустили, хотя и побурчали в спину. «Мне нужен отряд воинов на день работы. Требования. Уровни не ниже 120-го и не выше 150-го. Танки, хиллеры, дамагеры. Десятка достаточно». Гном по виду не воин, а клерк чернильный, почесал пером ухо и вкрадчиво заметил. «А знаете ли вы, уважаемые, что в связи с недавними событиями гильдия наемников испытывает некоторые трудности с кадрами? Вы о войне за рудник?» «Да, именно о ней». «Так это когда было? Почти месяц назад?» «Воинов мало осталось. Да и те почти все ранены. Здоровье поправляют теперь. Цены значительно выросли». «Я заплачу». «Скажите, для чего вам нужны наши воины? Уж простите, но мы сейчас не готовы отправлять их на задания, которые приведут к большим потерям». «Никаких потерь не планируется. Мне нужно денек покачаться в огненной расселине, что к югу от Дилии». Гном удивился. «Там монстры, конечно, сильные, но вы будете получать слишком мало опыта за их гибель. Почти весь он станет уходить нашим воинам. У вас слишком велика разница с ними». «Все же хочу попробовать. Вам ведь никакого риска? Никакого. А деньги всем нужны». «За один день боевой работы с вас много не взять, а добираться туда целых два, потом назад. Невыгодно. Может, хотя бы на неделю сговоримся?» «Сколько будет стоить день и сколько неделя?» «Но десяток воинов – это многовато для расселены. И восемь справятся. Четыре воина, из которых пара толстых – лучник, водный маг, баффер и хиллер. Хороший отряд против тварей с огненной стихией получится». «Я тоже умею лечить». «Слаба ты. Но помощь лишней не бывает. Скидки за нее тебе никто делать не будет. День боевой работы такого отряда – это ровно 4000 серебром. Неделя выйдет 25000, что экономит 3. Не так уж мало». У Роса было чуть меньше 10, и он покачал головой. «Неделя для меня слишком дорога. Вот что я скажу. Времени ваши воины не потеряют. В паре часов от Дилии располагается королевский форт, и не простой, а узловой. У вояк там есть стационарный телепорт. Ваша гильдия, насколько мне известно, имеет право пользоваться армейскими телепортами. Так что пролетим туда, затем 2 часа туда, 2 обратно. А между ними будем убивать мобов. Так что все в один день уложимся, безо всякой дороги». «Мы и правда можем пользоваться телепортами армии, да только не бесплатно». «Сколько стоит перемещение такого отряда?» «Понадобится 2 перемещения. Это около 2500 серебром». «Неужели и с вас столько дерут?» «Да, и это еще не все. Чтобы пропустили тебя, придется раскошелиться на взятку». «Взятку? Ты же не состоишь в гильдии. На тебя разрешение не распространяется». «И каковы размеры взятки?» «Сотен 5-6, может даже 7». «Хорошенькая игрушка. Даже бездушные НПС грешат взятничеством. Коррупция в игре. Хоть стой, хоть падай». «Я оплачу все. Мы сможем выступить послезавтра». «Если получится договориться с военными, то да».